довольно редко. Известны хвосты относительно прямые, искривленные и весьма сложные по форме. Светятся кометы в основном в результате отражения солнечного излучения. Проплывая каждый раз вблизи Солнца, комета теряет часть своей массы до тех пор, пока от нее практически ничего не остается. Не все кометы ведут себя одинаково. Одни появляются в поле зрения земного наблюдателя через равные промежутки времени, другие, пришедшие к нам, вероятно, из других звездных систем, пролетают по близкой к Солнцу траектории и исчезают навечно. Поскольку кометы нарушают привычную картину звездного неба, человек тысячелетия суеверно считал их предвестниками катастроф и даже символом грядущего конца света. Планеты, Солнце, Луна и другие небесные тела представляются нам светящимися. Мы знаем, что Солнце и звезды сами излучают свет. А излучает ли свет, например, Луна? Нет, ни Луна, ни планеты, ни спутники сами по себе не излучают света. Мы их видим только потому, что они отражают солнечный свет. Теперь мы подошли к вопросу о том, что же такое Солнце, являющееся источником жизни для людей, животных и растений на Земле. Солнце, как астрономический объект, это довольно рядовая, средней величины звезда, одна из примерно 100 миллиардов звезд, образующих Млечный Путь, нашу галактику. Вокруг звезды Солнца, как уже говорилось, вращаются 9 больших планет с 32 спутниками, множество комет и многие тысячи маленьких планет-астероидов. Солнце имеет диаметр около 1,4 миллиона километров и массу в 330 тысяч раз превышающую массу Земли. Масса же всех планет Солнечной системы примерно 730 раз меньше массы Солнца. Наше Солнце, представляющееся нам огромным, на самом деле является весьма обычным небесным телом. Около 90% всех звезд имеют примерно такую же величину, а 10% даже превосходят своими размерами наше светило. Почему Солнце, как и другие звезды, служит источником света? Какие процессы в его недрах приводят к выделению огромного количества энергии? В процессе эволюции любая звезда проходит несколько стадий. От образования в результате гравитационного сжатия и разогрева газово-пылевого облака до гибели, после того, как все ее энергетические ресурсы окажутся исчерпанными. Солнце образовалось около 5 миллиардов лет назад. После того, как в процессе сжатия плотность и температура его внутренних областей достигли достаточно больших значений, в недрах Солнца стали возможны реакции термоядерного синтеза, при которых ядра атомов водорода превращаются в ядра гелия с выделением довольно значительного количества энергии. Эта энергия выделяется в виде ускоренных частиц, тепловая форма, и в виде рентгеновского и гамма-излучения. Несмотря на высокую скорость распространения излучения, лишь примерно через 20 тысяч лет очередная его порция прорвется через плотные слои Солнца наружу. За это время оно настолько преобразится из-за взаимодействия с веществом Солнца, что мы сможем воспринимать его уже в виде света. С каждого квадратного метра поверхности нашего светила в секунду излучается количество энергии, равное 63 тысячам килоджоулей. Или иначе говоря, каждый квадратный метр поверхности Солнца имеет мощность 63 тысячи киловатт, что сравнимо с мощностью двигателей нескольких современных самолетов. До нас доходит лишь 2-миллиардная часть отдаваемой Солнцем энергии. Но и эта громадная величина по нашим обыденным